Глава 57. Хороша страна Италия. Никола Парини, корреспондент французской умеренно либеральной газеты, оглядел пересечение двух узких улиц, на которой должен был состояться митинг, и усмехнулся. Иностранцы в подавляющем большинстве воспринимали Италию как страну певцов, музеев, гидов и художников, где под синим итальянским небом располагаются замечательные соборы, палаццо, набитые под завязку великолепными произведениями искусства, а рядом стоят величественные развалины эпохи античного Рима. А веселые итальянцы постоянно поют и всегда готовы услужить за небольшое вознаграждение. В рабочие районы Турина иностранцы не заходили, а эти районы немногим отличались от таких же мест где-нибудь в Манчестере. Яркое солнце только подчеркивало мрачный вид облупленных и закопченных стен однообразных домов. Собравшиеся на перекрестке люди тоже не походили на стереотипных, веселых и беззаботных итальянцев. Здоровенные парни в темных пиджаках и кепках имели очень мрачный и решительный вид. То там, то тут виднелись красные и черно-красные флаги. Парини являлся не только корреспондентом французской газеты, но и негласным сотрудником Роста. Таких было много. Ведь понятно, что какой-нибудь член правительства или буржуй не станет откровенничать перед сотрудником красной газеты. А вот корреспонденту буржуазного издания он много чего может сказать. Конечно, многие журналисты кричали, что большевики используют подлые приемы. Однако Парини понравилась фраза товарища Конькова, которую левые перевели на все европейские языки. «Разнообразные попы, православные, католические, протестантские, твердят, что мы будем гореть в аду. Хорошо, пусть будет так. Если в аду окажутся коммунисты всего мира, то мы там устроим революцию». Где-то главный советский пропагандист был прав. Северную Италию лихорадило с самого окончания войны, когда ушли немцы и австрийцы. Забастовки были обычным явлением, красные набирали силу, рабочие советы уже примеривались к власти, предприниматели объявляли локауты, а в ответ рабочие захватывали заводы. Главной бедой долгое время было то, что среди рабочих не наблюдалось единства. Одни хотели выбить у буржуев побольше уступок. Другие предлагали идти дальше, как в России. Да и ярких лидеров тоже долгое время не наблюдалось, пока не появился этот человек. Парини поглядел на перекресток, в центре которого стоял грузовик «Фиат», окруженный крепкими парнями в черных рубашках. Никола во время войны служил в боевых скалолазах, так что он понимал, чернорубашечники были фронтовиками, к тому же они явно имели при себе оружие. Народа собралось много, несколько тысяч человек. Причина была серьезной. Позавчера был объявлен локаут на одном из головных предприятий «Фиата». Оставить это без ответа красные не могли. На площадку кузова ловко поднялся человек. Красивым его было назвать ну никак нельзя. Более всего Бенито Муссолини походил на изображения древних людей в книжках по истории, только одетый не в шкуру, а в черную рубашку. Но его энергия просто выплескивалась на собравшихся. «Товарищи, мои предки – незнатные аристократы. Они были крестьянами и работали в поле. Отец мой был кузнец, ковавший красное железо. Случалось, мальчиком я помогал отцу в его работе. А теперь мне предстоит более трудная работа. Я должен выковать и закалять человеческие души. И я обращаюсь к вам!» Речь оратора завораживала даже Николу, хотя он-то знал об извилистом пути этого человека. Журналиста всегда раздражала самовлюбленность Бенито, его стремление к театральщине. И вообще, левацкие закидоны нового вождя ему не нравились. Но тем не менее, на журналиста эффект он производил. Что уж говорить о собравшихся тут рабочих. «Буржуазия объявила локаут на Фиате! Это дело не только рабочих этого завода, это наше общее дело. Я вам говорю, мы должны все вместе подняться и отнять у капиталистов этот завод. Это только начало. Я призываю вас, мы должны не слушать предателей и взять под контроль банки, а после всю власть в Турине, потом в Милане и во всей Италии». Толпа взорвалась шквалом оваций. Откуда-то от трибуны послышался хор. Несколько человек слаженно затянули песню «Бандера Росса». di popolo alla riscossa, bandiera rossa, triomferà. Итальянцы музыкальный народ. Недаром до распространения фотографий в итальянских паспортах в графе «приметы» указывался тембр голоса. Песню тут же подхватили, а чернорубашечники очень грамотно направили толпу в сторону завода «Фиат». Разумеется, завод захватывать будут не они. Муссолини был фронтовиком и, конечно же, на массовую стихию не рассчитывал. Завод захватят специальные группы, которые наверняка уже проникли внутрь территории. Но толпа нужна, во-первых, для эффекта, а во-вторых, на случай, если карабинеры с дуру попытаются вмешаться. Стрелять в народ они не станут, потому что уже были случаи. Пару недель назад трое карабинеров зачем-то стали стрелять в стихийный рабочий митинг, хотя, по другим сведениям, в полицейских кидали камни. От их выстрелов было ранено пятеро рабочих. В итоге вся троица была найдена убитыми. Виновных, понятно, не нашли. А по городу поползли слухи, что отряды пролетарского гнева станут расправляться со всеми, кто пойдет против рабочих. Так что завод был захвачен очень скучно, без боя. Ворота оказались просто открытыми, и вскоре над предприятием города развивался красный флаг. Власти не вмешивались. Наверняка карабинеры сидели по казармам, а их начальство отправляло в Рим телеграммы с просьбами прислать подкрепление. Хотя все прекрасно знали, что никакого подкрепления не будет. Железнодорожники просто тормозили составы с войсками. Да и не очень рвались власти эти войска направлять, потому что никто не знал, как они будут себя вести. Николе оставалось отбить телеграмму о произошедшем в газету, где он работал. Ну и копию на почтовый ящик Роста, конечно. Развитие событий в Италии показало мне, что в обладании послезнанием есть и не слишком хорошие черты. Тем более, что ценность этого самого послезнания была уже невелика. История пошла по другому пути, а вот штампы в мозгу остались. В самом деле, вот существовал в памяти флажок, что должен появиться фашизм во главе с Муссолини. Последний в самом деле никуда не делся, но взгляды у него были совершенно другие. Дело в чем? Италия как единое государство возникла только в 19 веке, а потому там до войны процветал агрессивный национализм, дескать, мы тоже хотим колоний. Поэтому вступление в войну поддерживали многие итальянцы. Именно из-за этого Муссолини, редактор флагмана социалистической прессы газеты «Аванти», насмерть разругался с Партагеноссе. Бенито был за войну, а социалисты против. А вот дальше все пошло совсем не так. В моей истории Италия оказалась в стане победителей, но им дали пряников куда меньше, чем хотелось бы. Честно говоря, это было справедливо, как воевали, так и получили. Но в народе стала пользоваться популярностью тема «Нас подло кинули при дележе добычи». И вот оттуда-то и вырос итальянский фашизм. Но в этой истории участие итальянской армии в войне обернулось полным позором. Особенно это хорошо помнили в Северной Италии, через которую драпали доблестные итальянские солдаты. Так что все недовольство вылилось в поддержку красных. В той истории у социалистов наблюдался полный раздрай и отсутствие вождей. А в этой вылез Муссолини. И все его заморочки по поводу ссоры с социалистами благополучно были забыты. Тем более, что Бенито вылез как крайне левый. Он критиковал СССР за сползание в капитализм. Да и вообще, он многое подчерпнул из писаний Троцкого. Тот даже пытался перебраться в Турин, где был центр итальянских левых радикалов. Но Давыдович в очередной раз обломился. Муссолини сам являлся отличным оратором и тоже был склонен к дешевому позерству. И что самое главное, собирался руководить. И ему нафиг не нужен был Троцкий. Тем более Бенито являлся итальянцем и менталитет своего народа понимал лучше, чем Лев Давидович. В итоге Муссолини взял из идей Троцкого все, что ему было нужно, а автора послал нафиг. И тот снова засел в Вене. А взял Муссолини у Троцкого прежде всего оголтелый пролетаризм. То есть рабочие — это соль земли, а до остальных нам дела нет. Итальянский вопрос мне пришлось прорабатывать всерьез. Меня об этом попросил Сталин. Видимо, у него имелся какой-то собственный политический интерес. Вообще, он нередко обращался к нам за советом. Ведь мы имели не только большее количество информации, но и создали несколько аналитических центров, в которых, я надеялся, мы преодолели главную болезнь интеллектуалов этого времени. Нельзя сказать, что нынешние люди были глупее потомков, скорее даже наоборот. Людям из моего времени средства массовой информации и интернету так загадили мозги, что большинство уже не понимало, что такое вообще думать. Тут с этим было лучше. Зато тут имелись другие заморочки. Из 19 века интеллектуалы вынесли убежденность, что существует некая правильная идея, которую стоит только твердо провести в жизнь, и все пойдет само собой хорошо. Неважно, какая это идея, коммунистическая, либерал-демократическая или монархистская. Ленин при всей своей гениальности и тактической беспринципности был идейно упертый человек. Некоторые очевидные мне вещи ему объяснять я бы не рискнул. И даже нынешний Сталин, скажи я ему, что он в итоге построит Российскую империю в новом варианте, решит, что я слегка надорвался на работе, и мне следует показаться врачу. Мне повезло, ну или так подстроил тот, кто меня сюда перекинул, что я чуть ли не сразу встретил двух людей, у которых мозги крутились по нынешнему времени неправильно. А уж дальше подбирать таких людей было проще. Сотрудники роста в идеале должны были руководствоваться принципом знаменитого русского адвоката Федора Никифоровича Плевака, который говорил своим подзащитным: «Я постараюсь доказать, что вы не виноваты, но для этого я должен знать, как все обстояло на самом деле». Сталина интересовало именно то, что на самом деле происходит в Италии. И я докладывал. Пьемонт стоит на пороге того, что власть там захватят радикальные социалисты. У них долгое время не было вождя, теперь он есть. Правда, человек достаточно мутный и малопредсказуемый. Вы имеете в виду скандал Муссолини с социалистами в 15-м году? Не только и не столько. Муссолини в чем-то похож на Савенкова или Троцкого. Его прежде всего интересует не революция, а собственная роль в этой революции. В этом главная причина того, что он критикует нас. Он не скрывает своего уважения к товарищу Ленину, но не хочет идти под Коминтерн. И, как сказал товарищ Ленин, самое верное средство дискредитировать новую политическую идею и повредить ей состоит в том, чтобы во имя защиты ее довести ее до абсурда. Неважно, зачем Муссолини это делает. Возможно, он хочет говорить с нами с иных позиций, как тот, кто уже взял власть в Италии. У него иногда проскакивают мысли, что европейская культура пошла из Италии, дескать, теперь они, мол, снова покажут пример. Сталин закурил, задумался. Вряд ли он не прокручивал такую ситуацию, но мнение квалифицированного эксперта вроде меня тоже много значило. Ведь пока что Москва в Коминтерне была главной по факту. Мы победили, а вы нет. Так что мы лучше знаем. А если выйдет в Италии? Она, конечно, куда поменьше, чем Россия, но ни для кого не было секретом, что европейцы считают нас варварами и азиатами, а итальянцы – дело иное. Весь так называемый европоцентризм основан на том, что Европа – наследница античной цивилизации, и тут Италия – ключевое звено. Неважно, что на самом деле дело обстояло не так. Италия, разоренная нашествиями и войнами, в VI веке вымерла практически полностью от эпидемии чумы и никому никакой культуры передать не могла. Нынешние итальянцы к древним римлянам никакого отношения не имеют, а знания европейцы получили через Византию и арабов. Но истина тут никого не интересует. Важнее миф, который прописан во всех европейских, да и в дореволюционных русских школьных учебниках. Кстати, надо проследить, чтобы он не перекочевал в новые. «Сергей, какие реальные шансы, что Муссолини возьмет власть?» – спросил Сталин. «В Северной Италии очень высокие. А вот в целом по стране Италия разная. Юг в основном аграрный. Причем, как сказал один итальянский журналист, в Италии нет аграрного вопроса, в Италии есть 8 или 10 разных аграрных вопросов. Там не получится с помощью одного декрета о земле привязать крестьян к левым. Плюс к этому в Италии сильна церковь. Попы до 13-го года находились в оппозиции государству. Они призывали католиков не участвовать в политической жизни. Потом спохватились. Но важно, что теперь там оформляется католическая партия, которая берет на вооружение многие социалистические идеи. Если она победит на юге, то в Италии вполне возможна гражданская война. А последствия я предсказывать не берусь. Спасибо, Сергей. Тут надо хорошенько подумать.